Как передает южнокорейское радио MBC, американские империалисты разместили на острове Гуам на этом аванпосте две агрессии Кореи, три ядерных стратегических бомбардировщика Б-2 из военно-воздушной базы в штате Миссури. Об этом сообщило американское стратегическое командование. Насчет последних мер Америки, южнокорейские власти называют их ответом на провокацию Северной Кореи и предупреждением в адрес северокорейской власти. Между тем, 9 августа американские империалисты передислоцировали три ядерных стратегических бомбардировщика B-2A с военно-воздушной базы Вайтмен в штате Миссури на военно-воздушную базу Андерсон на острове Гуам. Это акты по наращиванию ядерных вооружений, совершенные в одночасье, когда после 6 августа размещены четыре пресловутых ядерных стратегических бомбардировщика B-1B на Андерсонской авиабазе на острове Гуам.